Так уж получилось, что нашелся человек, полностью соответствующий нарисованному нами образу убийцы. Фамилия у него... Сейчас вспомню. Мэривейл? Медли? Это и не важно. Ага, Мертон, точно. Мертон. 6 месяцев он прослужил у его светлости камердинером, но его заподозрили в воровстве и уволили без рекомендательного письма. Именно такой человек и мог пойти на убийство. Поиски Мертона продолжались 1/2 месяца. Когда же мы его нашли, выяснилось, что у него 100-процентное алиби. Суперинтендант поднял руку. Мне подумалось, что таким вот жестом он, должно быть, в молодости останавливал транспортный поток. «Да, я знаю, что ты хочешь сказать. Авторы детективов всегда так говорят. Чем крепче алиби, тем выше вероятность того, что оно липовое. Действительно, такое случается, но не в нашем случае. Ибо Мертон уже 2 месяца сидел в тюрьме, пусть и под другой фамилией. И в чем его обвиняли, за что должны были судить? Да, конечно, ты уже догадался, ума тебе не занимать. Посадили его по подозрению в убийстве, а умерла жертва от отравления». «Святой Боже!» — воскликнул я и воспользовался паузой, чтобы наполнить бокал моего приятеля. «Именно так!» — он отпил вина. «Мне подумалось, что он заливает вином горькое разочарование, испытанное 7 лет тому назад. Можешь представить себе, — продолжил он, — какое мы испытали потрясение? Посуди сам. Убийство совершено определенным способом. Мы вычислили преступника, не зная наверняка, способен ли он на такое преступление, и вот, доказав на 100%, что способен, мы одновременно доказали, что данного преступления он не совершал. То есть мы получили доказательство собственной компетентности, но ни на шаг не продвинулись в нашем расследовании. Вот я и сказал Тотману: давайте возьмем 2 выходных, все продумаем, а потом обменяемся идеями и начнем заново. Тотман пощипал усики, а затем самодовольно рассмеялся. «Только не надейся, что я признаю допущенную ошибку, поскольку я только что доказал свою правоту». Тотман всегда говорил «я», хотя идеи черпал исключительно у меня. «Мертон — убийца. Он заготовил бутылку и потом попросил кого-то принести ее маркизу. Вот и все. Он ждал дня рождения его светлости, но сам попал к этому времени в тюрьму, а потому его жена или кто-то еще принес бутылку с аккуратненькой биркой. Яд не вручать до Рождества вырвалось у меня, так я на него разозлился. «Дурость свою оставь при себе, так же, как и наглость», — прорычал он. «Пользы тебе от этого не будет».